Глава 11. 14 августа. Утро. Таус. Разбудил меня звонок моего сотового. Но эта мелодия у меня была поставлена на Светку. «Алло? Доброе утро, любимый!» — ласково проворковала она в трубку. «Ты еще спал, когда я ушла?» «Точно. На кровати ее нет. Булата тоже нет. Булат со мной. Тебе нужен еще человек-то. Ну, про Францию. Или ты вчера шутил так?» «Нет-нет, нужен. Обязательно. Есть такой. Через сколько и где он нужен? А кто он?» «Дядька моей знакомой. Она его сюда с земли перетащила», — затараторила Света в трубку. «Он как раз в этом вопросе хорошо понимает. Доцент он там какой-то или профессор, не знаю. Но в теме точно. Преподавал и на земле, и у нас тут в институте преподает. Так где ему быть-то?» Она с ним поговорила, он с удовольствием согласился помочь. Сказал, что, к сожалению, те знания тут не нужны, а тут раз и ты появился. Пытаюсь сообразить. На часах 10. Пацаны наверняка еще все спят после сегодняшней ночи и разъехаться кто куда не успели. Тумана сейчас озадачу на сбор. Давай в 14:00 в нашем институте. Сама привезешь или прислать кого за ним? Пришли, я тебе позже позвоню, скажу, где его забирать. Спасибо, моя милая. Не за что, целую. Так, отлично, профессора нашли. Набираю Туман и говорю ему про профессора и время встречи. Туман сказал, что все будут к этому времени. В 13:30 я уже входил в большую переговорную, которую для нас приготовили. Туман сказал прибыть к этому времени. Сразу обратил внимание, что на столах лежат небольшие блокноты и ручки, ну и, само собой, стаканы и вода в бутылках. Пацанов тут было уже полным-полно. Все те, кто пойдет в 14 век, 20 человек. Мушкетеры, рыжий, собровцы тут, крот, да много короче. «Саня, только не говори, что Туман у нас потом будет зачеты принимать», — шепнул мне Слива. Ответить я не успел, как услышал знакомый голос. «Где тут студенты записывают?» В переговорную входил Корж, Томас, Иван и Леший. «Здорово, мужики!» «Начинаем здороваться». «Не, когда нам позвонил Туман и предложил принять участие в увлекательном путешествии», — начал, улыбаясь, говорить Корж. — Мы сразу согласились. — Но когда он сказал, что нужно чутка поучиться, — перехватил разговор Иван, — я подумал, что побегать и пострелять, а тут вон лекция. — Ага, — закивал Томас. — Мы чё, правда, во Францию 14 века пойдем? — Правда. — Рассаживайтесь уже, — громко сказал Туман. — Сейчас я всех веду в курс дела, и вы поймете, для чего мы это все делаем, — кивает на стол. Туман говорил минут 10. Рассказал все вновь прибывшим, как и что происходило. «Теперь понятно, для чего лекция?» — спросил он у нас. «Понятно. Ясно. Так что записывайте. Может, что-то и отложится в ваших головах. И эта информация спасет вам жизнь. Там...» — Туман ткнул в потолок. «Наверняка все дикие. Ладно, сейчас профессора привезут. Он нам все расскажет». «Разрешите?» — послышалось от двери. Смотрим на нее. На пороге появился один из бойцов, а за ним маячил мужичок в очках лет 65. «Вот, приказали привести», — показал боец на мужичка, даже, я бы сказал, старичка. Быстро его осматриваю. Одет в хорошую повседневную одежду, аккуратно причесан. В одной руке небольшой портфель, в другой парочка книг. Точно, профессор какой-то. Под нашими взглядами ему мигом стало неудобно. «Аркадий Степанович», — спросил я, выходя из-за стола и подходя к нему, протянув руку. «Да, добрый день». А рукопожатие у него крепкое, мужское. «Я Александр. Это я просил провести вас для нас лекцию». Аркадий Степанович как-то подозрительно оглядел сидящих тут парней. «Ну да, на студентов мы мало похожи». «Да вы не переживайте, нам действительно нужна ваша помощь». «Чем могу быть полезен?» «Как вы уже знаете, нам нужно, чтобы вы провели нам небольшую лекцию. Лекция о нравах, законах и того, как жили люди в 14 веке во Франции. А если быть точным, то в районе города Калле. Там еще порт был. Знаете что-нибудь про этот период?» Аркадий Степанович снова недоверчиво посмотрел на нас. Затем его глаза расширились от пришедшей мысли, и он с затаенным дыханием спросил. «Вы открыли ворота во Францию 14 века?» «Ну, как открыли?» — честно ответил я. «Пытаемся. Есть там кое-какие дела. Но об этом я вам сказать не могу». «Об этом знает только узкий круг лиц, и распространяться об этом также не стоит». «Понимаю, понимаю», — спохватился он. «Военные секреты». «Ну что ж, хорошо. Тогда...» «Да, я хорошо знаю историю Франции 14 века и про город Кали. Также вам смогу много чего рассказать». Надеюсь, это поможет вам в вашем деле. Тут раздался стук в дверь, появился Гера, за ним еще двое в халатах. «Разрешите?» «Ты-то тут чего?» — спросил я. «Мне тоже интересна лекция, и им тоже», — кивает на двух молодых парней. «И мы как раз работаем над открытием, так что мы тоже хотим послушать, что вас там ждет». Аркадий Степанович тут же улыбнулся. «Я думал, один слива балабол», — прыснул в кулак крот. «Начинайте, Аркадий Степанович», — попросил я его, показав на стул во главе стола. «Ну-с, приступим, молодые люди». Он довольно потер ладошки. «С чего начнем? Спорта или с нравов и законов?» Лекция продлилась почти 3 часа. Аркадий Степанович болтал без умолку, демонстрировал нам какие-то рисунки, картинки в книгах, но должен признать, что было интересно всем. Сначала единицы из нас, а потом все стали что-то себе записывать, чем вызвали огромное одобрение профессора. Профессор точно хороший историк и преподаватель. Он мигом заинтересовал нас своей лекцией и расположил к себе. А то знаете, как бывает, бубнит и бубнит человек что-то, а этот рассказывает так, как будто он там сам жил и старался дать нам максимум, выжав все из себя. Он не брал там разные даты исторических личностей, он говорил о том, что нам действительно может пригодиться. Сюда ходите, туда не ходите. Это можно делать, это нельзя. Конечно, поток информации, которую он на нас вывалил с первого раза, не запомнить точно. Но ведь как бывает. Один одно запомнил, второй другое. «Простите, профессор», — поднял руку, как школьник атлета. «Хочу уточнить. Тут у меня как-то сердечко ёкнуло. Сейчас эти точно что-нибудь отчебучат». Некоторые из ребят начали прятать улыбки. «Слушаю вас, молодой человек». «То есть, если я дам в жбан какому-нибудь кренделю, простите, ударю в голову какому-нибудь аристократу, то меня сразу поволокут в суд, если я буду крестьянином сам?» Мы засмеялись. Аркадий Степанович вместе с нами ответил. «Да, вас сразу поволокут в суд. Там нельзя крестьянам бить аристократов. Совсем. Крестьяне в то время во Франции — это третье сословие, и никаких прав и привилегий они не имели вообще. Все суды принадлежали первому и второму сословию, куда входили, как я уже говорил, различные помещики, аристократы, чиновники. Существующие на тот момент законы трактовались так, как удобно судьям, и вас могут как и оштрафовать на достаточно крупную сумму, так и казнить. Так что если, как вы выражаетесь, дали в жбан какому-нибудь аристократу, то лучше либо сразу бежать, либо спрятать тело». «Понял, записал», — спокойно ответил Котлета. Мы снова засмеялись. «А если я буду аристократом?» — спросил Упырь. Снова наши смешки. «Да уж, с его-то рожей ему только аристократом быть». Но профессор ответил совершенно спокойно. «Можно, но все равно, скорее всего, также суд. И пригласят вас в тот, где у этого аристократа связи. А тут, как вы понимаете, решение будет не в вашу сторону». «Тебе же сказали», — пихнул его локтем Котлета. «Нет тела, нет дела». Мы заржали. «А кем нам там представляться?» — спросил грач. «Мы же языка-то не знаем». «Да кем угодно», — пожал он плечами. «Кали — крупный морской порт. Там много кораблей из разных стран. Советую представляться вам русичами из далекой стороны России». «А Москва уже была в то время?» — спросил Туман. «Я просто не помню год ее образования». 1147 год», — выпалил Гера. «Прекрасно, молодой человек», — похвалил его профессор. «Давайте зачетку. 5», — засмеялся я. «Да». Москва была основана в 1147 году и приписывается великому князю Ростово-Суздальскому и Киевскому Юрию Долгорукому, продолжил Аркадий Степанович. На момент 1345 года это ваша дата. На Руси правил Иван Калита, внук Александра Невского, и он стал первым правителем в Москве. Он же и стал первым этаким правителем-предпринимателем. Так что то, что в столь далеком порту появились его представители, ничего необычного. Если вы не сильны в морских терминах, то тоже ничего страшного. Ну, скажите, что вы пассажиры затонувшего корабля, торговцы и охрана, весь груз и ваш товар погиб. Затеряться в этом по меркам XIV века достаточно крупного города, проще простого. Крестьяне, под кого вы, возможно, будете маскироваться, ходили в одинаковой одежде. Одежда из мешковины, все одинаковые, как под копирку, серые, и также у многих была деревянная обувь, зимой в ней очень холодно. В помещениях и домах, где жили крестьяне зимой, было очень холодно. Леса вокруг полно, но рубить его нельзя, все принадлежит помещикам. Смотрите аккуратней. «А почему нельзя одеться, как аристократ или дворяне какие?» — спросил я. «Почему же нельзя? Можно. Но тогда уж торговцы из России, так точно будет лучше. Но не все одевайтесь шикарно. несколько торговцев и охрана. И, наверное, затонул ваш корабль, я погорячился. Тут он на несколько секунд задумался. «Караван!» — воскликнул он. «Вам нужен караван. В телегах вы можете провести все, что вам нужно. Кстати, вы уже заказали себе пошив одежды, которые ходили в то время. Вообще про одежду думали?» «Мля, об этом вот мы вообще не думали». «А на лошадях вы умеете верхом скакать, шпагой и мечом владеть?» Тут он нас добил окончательно. Иван на это громко засмеялся. «Да уж, походу, и этому нужно будет учиться». «Или вы туда пешком, или на технике собрались?» — спросил он. «Точно не пройдет. На вас там вообще все налетят. А вот оружие сможете провести в телегах». «Да это понятно», — вздохнул Туман. «Придется шмотки шить и хоть как-то криво учиться мечом владеть и на коне верхом скакать. Вань, это с тебя. Я имею в виду кони и мечом владеть». «Капец вам!» — зловеще улыбнулся он и хрустнул костяшками пальцев. «По одежде я вам помогу», — еще немного подумав, сказал Аркадий Степанович. «У меня дома книжка с картинками, где видно, в чем там ходили в то время. Вам останется только найти у нас хорошего портного». «Не надо ничего шить», — подумав, сказал я. «И телеги с лошадьми, и одежду с обувью возьмем у Дамиана. У него там царство. А в XIV веке, куда мы отправимся, точно никто не знает, как одеваются в России. Подберем что-нибудь под себя, и примерно под то время точно». «Ну да», — согласились ребята. «И на дорогах будьте аккуратней. Разбойников в то время хватало», — продолжил профессор. «Сами знаете, убить и ограбить чужака для некоторых — это святое дело». «Ох, непростая нам, кажись, предстоит поездочка». «Но профессор прав. С голыми руками туда лучше не соваться. Маленькой группой из трех человек можно, но опасно, очень опасно». «Товар какой брать?» — спросил грач. «Ткани, золото, драгоценности, посуда, только не очень сложная, все технически». «Холодное оружие пойдет?» — спросил Крот. «У нас же кузнец от бога в Таусе». «Ага, вот такие штуки делает». Рыжий вытащил из ножен небольшой нож. Тут глаза профессора стали очень большие. «Ты че сюда с ножом приперся?» Тут же наехал на него Туман. «Да забыл выложить. Ты же мне позвонил, сказал, все бросай, бегом сюда». Мы снова засмеялись. «У нас тоже мечи и ножи делают», — кивнул Иван. «И все хорошего качества. Доспехи те же». «Ну, вот вам и товар», — дополнил профессор. «Можно подумать, мы туда торговать едем», — хмыкнул Чуб. «Ну, торговать не торговать, а это все взять нужно», — спокойно ответил я. «Неизвестно, где мы выйдем и где будут эти французы. Вдруг мы их за пару дней не найдем. Жить ты там на что будешь? И где? Под крестьянина косить? В канаве ночевать и питаться объедками?» «Понял, ступил». «Да, с местными и приезжими нам точно придется слиться», — сказал Корж. «Шашки наголо, и переться туда на коробочках точно не пройдет». В общем, лекция получилась очень интересной. Спросил он и про французский язык. Мы сказали ему про Жака и Пьера. Жака и Пьера озадачили преподать нам несколько фраз на французском, ну, чтобы мы совсем дебилами там не были. Расстались с профессором очень тепло. Все пацаны ему пожали руки и благодарили от души. Он прям сиял от счастья. Договорились, что через пару часов он мне перезвонит и скажет про книгу с одеждой. Едва проводили профессора, как Туман резко повернулся к Гере. Тот сидел со своими коллегами и о чем-то усиленно тихо спорил. «Так, вы трое из ларца. А че?» — прекратили они спор. «Вы все слышали?» — ткнул пальцем в дверь Туман. «Делайте, что хотите, но откройте нам полноценные ворота. Лезть в это жопошное время с голым задом, как те французы, я точно не хочу». «Никто не хочет», — навис над ними Ванечка. «Да поняли мы уже, поняли!» Немного отшатнулся от человека горы Гера. «Работаем! Пошли, парни!» «Ваня, когда приступим?» — спросил у него грач. «Да прямо сейчас и поехали в конюшню нашу. Там все есть, и начнем тренировки». «Ха, на моей жопе!» — вздохнул Слива. «Не только твоей!» — добавил я. «Понимаю, что задницы у нас точно будут болеть. Я вас еще запрягать и впрягать лошадей в телеге научу», — обрадовал нас Ваня, когда мы по коридору топали на стоянку машин. «И как на ночевку останавливаться, лагерь там разбивать и все такое». «Да, точно веселенькие деньки у нас предстоят. Но я понимал, что эти знания и умения нам жизненно необходимы. Просто так с кондачка наш вопрос в XIV веке, возможно, решить не получится. Вот это все и пригодится». «Блядь, сколько делов-то надо!» — схватился за голову Туман. «Может, действительно, пацаны, рванем туда на коробочках?» «У нас патронов не хватит отстреливаться», — тут же ответил я. «Понимая, какой объем работы нам нужно сделать и сделать вчера, нас, как увидят, сразу объявят вне закона. Нет, пацаны, нам нужно только на караване этом и стелек туда двигать. Ведь мы не знаем, где точно Гер откроет ворота. Допустим, около Кали. Сколько мы там этих кузнецов искать будем? День, три? И не факт, что они там будут. Я бы точно свалил из того дома, — поддержал меня грач. Тем более, если к ним их коллеги с платформы свалить успели. Ведь они понимают, что вполне возможно американцы пойдут за ними. Думаю, они оставят какую-нибудь пометку, знак, подсказку, где их искать в новом месте, и свалят туда. Мы их, может, случиться так, что искать замучаемся. «Долбаные французы!» — выругался Крот. «Без обиды, пацаны!» — это он сказал Жаку и Пьеру. «Не могли попроще время выбрать?» «Какое?» — тут же спросил грач. «Везде так же готовиться бы пришлось. А там, где технологии были бы другие, лучше, нам бы и вопросов было больше. А тут мы из далекой страны России. Проверить и позвонить нельзя. Но в десятый век, например». «Да то же самое почти», — махнул я рукой. «Только население более отмороженное, скорее всего. Тут в XIV веке хоть какое-то подобие законов. Мы же, как-никак, тоже не крестьянами будем. Переводчики у нас есть. Деньги тоже будут. Поорать и побороться за свои права всегда сможем. На крайняк нет тела, нет дела». «А, кстати, на каких носителях информации-то?» — неожиданно спросил Слива. «Флешки, диски?» «Флешки защищенные», — ответил Жак. «Сколько их? Не знаю». «Ладно, поехали, пацаны». Туман с пульт открыл свою бэху. «Время еще есть. Будем думать. Может, еще что полезное придумаем».